Готова поспорить, это был тот патрульный, что нас допрашивал. Да что мы ему сделали? В сторону! Дракон вдруг толкнул меня в бок. От неожиданности я споткнулась, выпустила юбку из рук и сама же случайно на нее наступила. Раздался треск. «Потрясающе! Я еще и платье порвала. Оно, между прочим, дорогое. Этот патрульный за все мне ответит, я ему устрою. Бытовая ведьма страшна в гневе, а уж вместе нам нет равных. Не верите? А вы поживите в доме, где регулярно прорывает канализацию и стабильно нет горячей воды. То-то же». На дракона я не злилась. Он толкнул меня не просто так, а спасая от пули. Она просвистела неподалеку, к счастью, никого не задев. Не верила, что в нас в самом деле стреляют. Это какой-то сюр. «Сворачиваем». Дракон указал на приоткрытую дверь в ангар. Неплохой шанс спрятаться. И мы поспешили им воспользоваться. Вот только нам не повезло. Совсем немного. Раздался еще один выстрел. И в этот раз он достиг цели. За миг до того, как мы нырнули в ангар, дракон вскрикнул от боли, а я похолодела. «Если мужчины мечты убьют по моей вине, я этого не переживу».